Глава вторая. Рейд. Багги взлетел на вершину холма, через который переваливалась дорога, спускаясь в лесистую ложбину. Андрей активировал оптику, и она послушно выдала актуальные данные по местности. Тут проходила граница кластера, славившегося в долине качеством своих дорог. И верно, в этом месте ровное покрытие дороги без какого-либо предупреждения переходило в разбитую грунтовку. Техника-то, конечно, справится, чего ей будет. Она и по бездорожью спокойно пройдет. Но вот людей будет нещадно болтать. А на настроение это влияет пагубно. С этого места уже был виден нужный кластер. Пятно невысоких домов, еще затянутое туманом, километрах в 10 западнее текущей позиции. Высотной застройки К-47 не имел, являясь чем-то вроде заводского поселка одного из бесчисленных миров, поставляющих Стиксу новые кусочки его жестокой мозаики. Перезагрузка там отгремела всего час назад, и сейчас, в эти самые минуты, скорее всего, уже начались безумства. Может, там еще и остаются сохранившие разум больные, но с каждой минутой их число начнет падать, обращая все вокруг в бурлящий хаос. Остается только пожелать удачи немногочисленным иммунным. С рудника редко кто приходил. Слишком уж беспокойное место. Шевельнув чуткой рукояткой скоростей, Андрей пустил багги с холма, с все возраставшей скоростью приближаясь к концу хорошей дороги. Грунтовка встретила резким толчком и вылетающей из-под массивных колес сухой глиной. Хорошо хоть сухой. До черты городского кластера оставалось около 3 километров, когда оптика зафиксировала аномалию. Андрей остановил багги, с интересом изучая стоящую посреди дороги машину метрах в 300 от него. Маленькая машинка, видимо, показавшаяся очень красивой какому-то дизайнеру. То есть абсолютно не то, что в ходу у местных. Около машины происходило какое-то невнятное шевеление. Сняв с крепления винтовку, Андрей соединился с ее прицелом, превышавшим по мощности оптику костюма. Картина была неприятной, но типичной для Стикса. Около машины с распахнутыми настежь дверями женщина, точнее то, что ею когда-то являлась, поедала окровавленное тело. Опознать, кому принадлежал этот кусок объеденной плоти, уже не вышло бы. А ведь с момента переноса кластера прошло не так уж много времени. Видать, ехал кто-то из города и сам не заметил, как пересек границу. Или заметил, но решил, что так оно и надо. Кто ж теперь поймет? Винтовка извергла синюю вспышку, с легким треском пославшую снаряд вперед, и голова начинающего мертвяка взорвалась, разлетевшись кучей ошметков метров на 5 вокруг. Подъехав к машине, Андрей бросил под ее днище диск импульсной мины и сразу дал по газам. Аудиосистема уловила резкий звук за спиной. Он не стал оборачиваться, и так понимая, что взрыв отбросил прочь с дороги и машину, и все следы развернувшейся тут маленькой человеческой трагедии, никому не интересной и не нужной в этом жестоком мире. Над рядами пятиэтажных домов из кирпича, представлявших тут абсолютное большинство архитектурного разнообразия, поднимались столбы дыма. Веселье в самом разгаре. Одна из пятиэтажек горела так, будто ее долго и упорно пропитывали керосином. Андрей искренне не понимал, что там вообще может так гореть. Фигурки людей, плохо различимые с такого расстояния, хаотично возились в новообразовавшейся ячейке улья. Праздник безумия и каннибализма, иначе не скажешь. Колонна, передвигавшаяся достаточно громко, наконец его догнала. Передовая машина, которой оказался танк Казакова, остановилась в 5 метрах от Андрея. Их внешняя аудиосистема заговорила голосом Ильи. «Ну что там, все как обычно? Склады перенесло?» «Все как обычно. И склады». Андрей взглянул на ряды белых, как снег, кирпичных строений, расположившиеся на окраине кластера. «Все на месте, насколько я вижу. Но за содержание не ручаюсь. Это уже не наша головная боль. Нам надо туда пробиться, забрать все, что представляет ценность, и свалить на базу. Райская поездка, что тут сказать?» «Никаких серьезных угроз на горизонте нет?» «На окраине элиты не видно, но за центр города ручаться не могу». Колонна техники двинулась вперед. Андрей пропустил все машины, устремляясь вслед за ними с минимальной скоростью. Разведка разведкой, но для прорыва через беснующиеся толпы ставить его мелюзгу на острие копья бесполезно. Пусть уж Титан Казакова поработает на славу отчизне. Танк ворвался на городскую улицу, расшвыривая по сторонам брошенный людьми транспорт и давя без жалости всех встречаемых на пути. Грузовики не отставали. Стрекот турелей, расстреливающих мертвяков, на несколько секунд заглушил шум агонии умирающего города. На баги бросилась какая-то толстенная тетка в изорванном платье и тут же упала на землю, пробитая на вылет зарядами, установленной на крыше турели. Путь рейдовой группы усеивали трупы, раздавленные и изрешеченные зарядами. Вид не для слабонервных. Эта начинающая падаль была слишком слаба для того, чтобы нанести машинам урон. Грустно звякнули выбитые танком ворота складской зоны. Колонна заехала внутрь, и один из грузовиков перекрыл проход, отстреливая турелями всех приближающихся извне. Люди в боевых костюмах и защитных комбинезонах высыпались из транспортных секций, начиная рутинную процедуру вскрытия склада. Андрей заметил лестницу, ведущую на крышу одного из складов. На первый взгляд, она была достаточно капитальной, чтобы выдержать вес его брони. Оставив багги у ее основания, он полез наверх. Лестница скрипела, недовольная столь варварским обращением, но все же выдержала. Белый цвет крыши выделял Андрея словно превосходную мишень. Хотя, кому тут в него целиться? Агонизирующему городу нет никакого дела до пирующих на его костях внешников. Андрей сидел наверху, озирая окрестности и краем глаза наблюдая за погрузкой. Прогнозы аналитиков сбылись. Склады оказались забиты так необходимыми их миру ресурсами. Кому и для каких целей понадобилось хранить в этом поселке такие богатства? Базе до этого дела не было. Раз лежит, надо взять, пока не взял кто-нибудь другой. В грузовики укладывали деревянные ящики, заполненные слитками. Свиридов не знал точно, что именно вывозят с этого склада. Были какие-то речи про рений и про платину. Много тут было всего, судя по всему. Жаль всего не увезти. Кластер перезагрузится уже через пару суток, вновь запуская кровавый цикл. И этот вот склад, скорее всего, не появится еще 5-6 перезагрузок, а то и больше. Лестница заскрипела. Илья поднимался наверх. Он сменил свою одежду, облачившись на сей раз в облегченный костюм. Аналог костюма самого Андрея, без мощной брони и вспомогательных систем. Друг уставился вдаль, на все больше и больше разгорающиеся городские пожары. «Кошмар, да? Впрочем, мы привычные. Мир смерти, а мы в нем стервятники». «Стервятники, говоришь?» Андрей усмехнулся, что, впрочем, все равно было не видно за плотным забралом шлема. «Говорят, внешники за пределами долины и вовсе всех иммунных под нож пускают. Лекарства какие-то делают, наивные». «Да уж, прямо смех берет. Какой вообще в этом смысл? Ну да, нам, конечно, легко об этом говорить. Наша медицина сделала свой прорыв, избавив нас от необходимости травиться различными пилюлями. Но почему они в таком случае не ищут других внешников с развитыми технологиями?» «Как ты уже сказал, нам легко об этом говорить, Илья. Представь, что ты проник в неведомый мир, в котором смерть столь же обыденна, как чаепитие в купеческом доме. И что же ты будешь делать? Неужто бросишься в объятия к любому, у кого игрушки круче твоих? Напротив, любой, кто сильнее тебя, будет восприниматься как враг. Сначала всегда говорят языком силы. Такова уж историческая тенденция человечества. А потом уже переходят к так называемой дипломатии». Погрузка уже завершалась. Бойцы суетились, закрывая массивные люки. Все грузовые отсеки были до отказа забиты ящиками. Их попытались сунуть и в десантные, но там стало слишком тесно для самих людей, и пришлось выбрасывать лишнее за борт, прямо на дорогу, оглашая окрестности громким звоном. Илья и Андрей уже хотели спускаться вниз, когда неясное, тревожное предчувствие коснулось сознания Свиридова. Яркая вспышка на краю обзора, где-то среди домов. Острое чувство смертельной опасности, и в следующую секунду он уже прыгнул вниз, схватив словно мешок картошки ошарашенного Илью. В стену склада, в паре метров от того места, где они только что стояли, врезалась огненная стрелка. Взрыв был оглушительным. Система костюма сразу же отключила звуковые узлы, обращая мир в тишину, чтобы защитить хрупкие человеческие тела от разрушительного шумового воздействия. Андрей с грохотом приземлился на землю на чуть подпружинивших ногах. Отвечавшие за амортизацию системы протестующе запищали, негодуя на столь варварское к ним отношение. Действуя на одних инстинктах, Андрей силой оттолкнул друга прочь, в тот же момент услышав гремящие по броне костюма обломки стены. Один особенно сильный удар едва не поставил его на колени. Видимо, останется вмятина. В этот момент ошарашенная быстро развивающимися событиями система костюма наконец осознала, что на владельца напали. Все панели покрылись тонким слоем силовой защиты, жравшей огромное количество энергии, но неплохо защищавшей от физических атак. Казаков уже бежал к своему танку, полностью осознавая сложившуюся ситуацию. Андрей развернулся, бросившись к своему багги, но вовремя успел остановиться. Лишившаяся стабильности стена разрушалась на глазах. Массивные элементы конструкции осыпались вниз. Кусок стены рухнул прямо на турель, сминая ее и обращая в груду высокотехнологичного хлама. Следом со скрипом упала лестница, полностью блокируя несчастный транспорт. Понимая, что железного друга уже не спасти, Андрей на всей мощи искусственных мышц бросился к одному из грузовиков, уже готовившемуся мчаться прочь, и ухватился за приваренные сбоку поручни, необходимые как раз для таких вот случаев. Раздался оглушительный треск, в котором без труда узнавался танковый залп. Илья стрелял, судя по всему, по приборам, потому что визуальная позиция атакующих так и не отслеживалась, по крайней мере, оптикой костюма и молчащих турелей. Один из соседних домов буквально разрезало на уровне четвертого этажа, снося все перегородки. Страшен был огонь главного калибра. Вот только попали ли они хоть по кому-то? Кто вообще это был и зачем атаковал? Пять грузовиков вытянулись в колонну, набирая максимально возможную для такой загрузки скорость. Вообще в таких условиях следовало бы сбросить груз. Вот только как это сделать? Все под завязку забито надежно закрепленными ящиками. Колонну замыкал танк, хаотично обстреливающий соседние дома. Видимо, Казаков решил навести побольше шороху и помешать невидимому противнику. Жаль, что винтовка осталась на крыше. Сейчас, наверное, лежит раздавленная обломками. Было во всем этом что-то странное, на что Андрей обратил внимание только сейчас. Зачем? Зачем эти неизвестные атаковали таким громким и мощным оружием две одинокие фигуры на крыше? Снимать часовых ракетами или чем-то вроде того — это, конечно, занимательно, но в этом нет никакого смысла. Почему не атаковали танк или запирающий выход грузовик? Тогда у отряда были бы очень большие проблемы. Но чего они все-таки добивались сейчас? В этот момент с одного из домов сорвалась новая огненная стрела. Танк сразу среагировал, ударив по месту запуска и превращая целый сегмент дома в осыпающиеся руины. Но было поздно. Ракета в считанные секунды преодолела дистанцию до первого грузовика и вонзилась в просторный грузовой отсек. Еще один оглушительный взрыв перекрыл все прочие звуки, блокируемый аудиосистемой. Выглядело это красиво, по-своему. Как в замедленной съемке, Андрей наблюдал за вспучившимся отсеком грузовика. Тот покраснел и взорвался, выбросив по другую сторону от попадания язык пламени. Отсек разорвало на лоскуты, разбрасывая вокруг слитки, опадавшие на землю тяжелым дождем. Несколько серебристых слитков ударили по нему, не причиняя никакого вреда. Судя по открывшемуся виду, грузовик лишился не только грузового, но и транспортного отсека, иссеченного взрывом. Никто не смог бы выжить, а значит, у них первые потери. Почему-то машина не опрокинулась, продолжая гнать вперед. Неужели водитель жив? Впрочем, бронекапсула кабины была очень серьезной, равно как и защита основных систем. С домов сорвалась еще одна ракета, летевшая, судя по всему, прямиком в грузовик, на котором, как клещ, сидел Андрей. В этот раз Казаков действовал по-другому. С башни танка сорвалась встречная ракета, быстро набирая скорость и идя наперерез вражескому снаряду. Тот попытался уклониться, но встречная ракета повторила маневр. Огненная вспышка в воздухе имела не менее чем 7-метровый диаметр, заполненный ревущей пламенной стихией. Что за снаряды-то такие? Грузовики резко повернули, уходя из сектора обстрела. Танк следовал за ними, сбив по пути еще две вражеские ракеты и разворотив залпами соседние здания. Одна из последних ракет взорвалась у самой брони, сожженная системами активной защиты, не причинив никакого вреда технике. Отряд благополучно покинул опасный кластер. Уже в лесу, на грунтовой дороге, поврежденный взрывом грузовик неожиданно съехал в канаву, глухо врезавшись в одинокую березу. Андрей соскочил с брони и подбежал к кабине, распахивая ее. Она даже не была заблокирована. Водитель валялся на рулевой панели. Сиденье под ним было липким от натекшей крови. Уже не спасти. Механик машины, сидевший рядом, был жив. Судя по всему, его только оглушило. Тонкая струйка крови текла из видимого Андрею уха. В пассажирском отсеке было кошмарно. Сидевшие там 6 бойцов оказались буквально под градом осколков, изрешетивших тела. Тонкий ручеек крови тек через почти что вырванную Андреем дверь. Выживших тут не было, как и ожидалось. Бережно вытащив водителя, он уложил его в окровавленный транспортный отсек, кое-как приладив дверь. Не время скорбеть. Из открывшегося люка танка вывалился Илья. Через прозрачную маску его костюма было видно бледное, испуганное лицо. Андрей нервно усмехнулся, понимая, что его лицо, скорее всего, ничуть не лучше. Казаков подошел к машине, озирая кровавое месиво в отсеке. Свиридов заметил, что на слабо укрепленном костюме друга виднеются вмятины. Оставить их могли только обломки здания. Вовремя, выходит, оттолкнул его прочь. Илья поймал его взгляд и кивнул. «С меня причитается. Ты сегодня спас мою шкуру от игры в лотерею Стикса. А так, глядишь, еще поживу немного. Но что это вообще было?» «Я сам не понял. Что показали приборы танка?» «Ничего, Андрей, ничего. Я отслеживал запуски ракет по их тепловому следу, но самих точек запуска и атаковавших нас не засек. Словно их системы маскировки значительно превосходят наши». Андрей едва не начал истерично смеяться. «Хорошо, что наши системы боевой автоматики столь же значительно превосходят их. Нам срочно нужно на базу. Мой багги приказал долго жить. Сяду за баранку этого монстра. Вроде основные узлы целы. Хвоста нет?» «Вроде нет. Мы его можем и не заметить, если они такие умельцы в маскировке. Ладно, выхода у нас все равно нет». Колонна снова пришла в движение. Андрей сел на место водителя, все еще липкой от крови, и протер панель управления. По его команде двигатель, заглохший для экономии энергии, запустился. Выбравшись из канавы, изувеченный грузовик покатил в сторону базы, прыгая на кочках неровной грунтовой дороги.